Состав такой безвредный. Один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит. Ни ногтей, ни пупка, будто столб воздушный на невидимых подметках. Поняли, львы? Так точно, поняли. А как же опосля ваше высокородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены, дети. Неудобно по домашности. Усмехнулся ротный. Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает. Опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да и я ж с вами. Из приварочной экономии командир всем по 10 целковых обещал, окромя награды. Да и я от себя прибавлю. Подошвы войлоком все подшили? Так точно, подшили. Повеселели ли вы? Да и Каблукова взмыла. Ишь ты, с какой малости такое дело развернулось. А насчет доктора, может, ротный и вправду сбрехнул. Доктор этот в мирное время, может, в Орловском земстве служил. Старушка от него и позаимствовала. «Ну, Каблуков, — говорит ротный, — действуй. Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель. Не извольте тревожиться. Обмундирование я, ваше высокородие, спрыснул. Уж насчет этого сам призадумывался. Однако действует. На шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь дерева нипочем не поддается. Старушка-то не доглядела. Сверкнул ротный глазом. На кой ляд нам винтовки? Не в них в этом деле сила. Только, ребята, друг дружку на аршине дистанции бечевками связать надо, а то разбредемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шепотом придется. Господи благослови! Действуй, Каблуков! Выстроились 10 охотников в ряд. Каждому Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему. Спрыснул всех, сам остатки хлебнул. Пронзительный состав. Скрипнула дверь. В рощице за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, из детское дыхание не было. На лугу спокой, тишина. Пушинку оброни, сама на земь падет и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись. Туман вечерний у моста всколыхнулся. Воздух сам с собой разговаривает. Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие. Я тебе покурю, пополам перерву, да еще надвое. Кто там с правого фланга споткнулся? Ничего, держалась кобыла за оглоблю да упала. Вали, землячки, дальше. Отмахали верст с 10. Притомились солдатики, потому хоть видимости в них не было, однако пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко, шли баба-полька из себя медь на рессорах, руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила. «Езус Мария!» Плечо горит, будто медведь облапил, а на улице никого. Затряслась, подол собрала и ходу. Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно. «Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Востяков, как в тело войду, морду тебе за это самое набью окончательно. Зачем бабу обижаешь?» Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват. Эх, горе, на веревочке идем. А то занятно уж очень, как в этом самом виде, ежели бы подкатиться к ней по-настоящему. Я тебе подкачусь. Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере. У крайних домов на взгорье спохватился ротный. А ну-кась, Каблуков, веревочку я тебе приспущу. Смотайся-ка в лавочку, колбасы возьми, конец, а то, окромя хлеба, провианту с собой не прихватили. Да как ваше высокородие брать-то? Колбаса по воздуху поплывет. Купец с перепугу крик подымет. Лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел, в прорубь. Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку. Порассуждай у меня. Ты, Хлюз, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур гусей слизываешь, ни одна бабка не встрепенется, а тут учить тебя!